24. Шантаж. Укрытая промозглой осенью ночью, ни о чем не подозревая, спокойно спала Березовка. Лишь в окнах колхозной конторы горел электрический свет. Второй час Антон Бирюков, не прерываясь, допрашивал старика Глухова. Был тот случай, когда задержанный на месте преступления, понимая бесполезность запирательства, дает откровенные показания, стараясь хотя бы этим уменьшить свою вину. И чем дальше Антон вел допрос, тем яснее прорисовывалась картина откровенного шантажа, которым до глубины души был запуган Иван Серапионович Глухов, с незапамятных времен прозванный в Березовке Скорпионычем. Работящим, но очень уж невезучим человеком был коренной березовский мужик Серапион Глухов. Много раз, как говорят крестьяне, пытался он стать своим хозяйством на ноги, но каждый раз терпел неудачу. В 1916 году, пострадав от пожара, вынужден был наняться в работники к 50-летнему отставному штабс-капитану Петру Григорьевичу Гайдамакову, державшему в Березовке трактир и паром через Потеряево озеро. Жил Гайдамаков бобылем и, кроме женской прислуги, да Серапиона, нанял вскоре одного молодого проворного работника, прозванного за ухарский вид цыганом. В осеннюю распутицу, когда движение обозов по тракту почти прекратилось, укатил трактирщик проведать свою родню, оставленную где-то в теплых краях, а в скорости вернулся в Березовку с 17-летней красавицей Елизаветой Казимировной, которую тут же объявил своей супругой. Сумеречным февральским вечером 1917 года Серапион Глухов растапливал в кабинете хозяина изразцовый камин. Сам Гайдамаков подошел к одному из окон кабинета, чтобы задернуть бархатную штору, перед тем, как зажечь подвешенную к потолку лампу-молнию. Начавшаяся с утра безобидная поземка теперь вихрила разгулявшимся лютым бураном. В мутно-сером месиве снега нельзя было разглядеть даже вмерзший в озерный лед паромный причал, обычно видимый из окна как на ладони. Настроение Гайдамакова было сумрачным, под стать погоде. Невеселые, тревожные вести привозили в Березовку ямщики. Слухи распространялись один страшнее другого, если верить им, то в России приближалось что-то страшное, похожее на библейский конец света. В долгие зимние вечера отставной штабс-капитан любил посумерничать с ночлежными ямщиками, стараясь разобраться в правдивости российских новостей. Однако в последнее время и почтовые, и купеческие подводы почти перестали останавливаться на ночь в Березовке. Наскоро перекусив в трактире, ямщики, не считаясь с усталостью лошадей, во всю мощь гнали к китайской границе и с такой же торопливостью возвращались обратно. Задумчиво постояв у окна, Гайдамаков потянул было за штору, но внимание его привлекли две легкие добротные кошевы, устало въехавшие на постоялый двор. Потому что ямщики не стали распрягать лошадей, а лишь ослабив подпруги, надели им торбы с овсом, Гайдамаков догадался, что и на этот раз постоялые комнаты в его доме останутся пустыми. Заглядевшись на породистых лошадей, он вдруг окликнул работника. «Серапион, подойди на минутку!» Глухов оставил затопленный камин и подошел к хозяину. «Узнаешь?» — не отрывая взгляда от лошадей, спросил Гайдамаков. «По-моему, кухтеринские, из Томска», — ответил Серапион и удивился. «Куда в такую непогодь торопятся?» «Похоже, на восток Китаю путь держат». В кабинет неслышно вошла Елизавета Казимировна. Зябко поведя плечами, она прижалась к мужу и тоже с любопытством стала смотреть, как из саней, неловко путаясь в длиннополых тулупах, выбираются седоки. Затем удивленно изогнула будто нарисованные четкие брови и проговорила. «Смотри, Петя, в каждой подводе по уряднику с ружьями. Золото в Китай везут, что ли?» Гайдамаков промолчал, как будто не слышал вопроса. Легонько отстранив от себя жену и поцеловав ее в висок, заторопился встречать неожиданных гостей. Глухов пошел следом за хозяином. Когда они по широкой, устланной ковровой дорожкой лестнице спустились со второго этажа в трактирный зал, проворный цыган уже помогал вошедшим снимать тулупы. Завидев трактирщика, один из приехавших низко поклонился и, потирая озябшие руки, проговорил: «Петру Свет Григорьевичу наше купеческое». «Здравствуй, Егорушка!» «Здравствуйте, желанные гости!» — приветливо склонил голову Гайдамаков. «Чего лошадей не выпрягаете? Иль так спешите, что и пурга-буран на ночь глядя не пугает?» Егорушка подышал в посиневшие ладони, быстро-быстро потер их друг от друга и ответил уклончиво: «Времена, Петр Григорьевич, дремать не позволяют. Барыши спешите хозяину заработать. Нынешние барыши — одни шиши, того и гляди, нагишом останешься», — опять слукавил Егорушка. Хитрые у купца Кухтерина были приказчики, никогда открыто правды не говорили. Урядники, впустив облако морозного пара, внесли в трактир небольшой окованный железом сундук и поставили его возле широкого обеденного стола, за которым обычно трапезничали ночлежники. Гайдамаков чуть скосил глаза на цыгана. Тот, понимая хозяина без слов, живо выставил на буфетную стойку зеленоватые бутылки и закуску. Однако гости наотрез отказались от водки, чего раньше никогда не случалось в зимнюю пору. Наскоро перекусив, они, дожидаясь, пока лошади дожуют засыпанный в торбы овес, выкурили по папиросе и стали собираться в дальнейший путь. Когда урядники, забрав окованный сундук, вышли из трактира, Егорушка, плотнее запихивая на груди тулуп, поинтересовался: «Дорога-то ныне, Петр Григорьевич, хороша ли через озеро?» «Бог миловал, лед надежный». Сидевший тут Серапион только было открыл рот, чтобы предупредить Егорушку, что у острова уже открылась майна, но хозяин так резанул его взглядом, что он чуть не поперхнулся и промолчал. Егорушка поблагодарил за хлеб-соль и, откланявшись, вышел из трактира в темноту совсем уже завечеревшего подворья. Гайдамаков только кивнул цыгану, и они, быстро накинув полушубки, оба вышли из трактира. Развернувшись на трактирном дворе, подводы спустились по переметенной дороге к озеру и исчезли в снежном месиве. Серапион, мучимый совестью, что не сказал приказчику о подстерегающей подводы опасности у острова, вышел на улицу. Поеживаясь под стареньким полушубком, подошел к воротам и удивленно увидел, что наперерез подводом в метельную мглу нырнули двое сгорбленных лыжников. Ни хозяина, ни цыгана во дворе не было. Возвращаясь в дом, Серапион обратил внимание, что со стены в прихожей исчез хозяйский винчестер. Дальнейшее уже было известно Антону Бирюкову из различных источников, но он не прерывал старика Глухова, стараясь уловить в его исповеди еще неизвестные штрихи и уточнения, касающиеся всей этой запутанной и давней истории с кухтеринскими бриллиантами. И Глухов, видя, что его слушают внимательно, говорил, почти не умолкая: «Оказывается, утопив подводы в полынье, Гайдамаков и цыган, не дожидаясь лета, отыскали под водой сундук с драгоценностями, а попутно прихватили несколько ящиков с посудой. Вторая половина 17-го года стала еще тревожнее, чем первая, приближалась революция, и грабителям не терпелось поскорее обратить товар в деньги. Из-за такой спешки и попался цыган на Новониколаевском базаре с кухтеринской вазой. Внезапная смерть Гайдамакова спасла от суда цыгана, но следствие прекращено не было. Лишь после революции оборвались все следственные нити. Загудела, заколобродила колчаковщина по Сибири, и в эту пору вновь объявился в Березовке следователь, зять ограбленного купца». Дальнейшего Серапион Глухов уже не знал. Не успев укрыться от мобилизации, он оказался в колчаковской армии. Бесславно кончила свое существование эта сумасбродная армия, и конец Серапиона оказался бесславным. В 22-м году заявился он домой с тифозной горячкой. Перед смертью успел рассказать 8-летнему сыну кухтеринскую историю, а в самый последний день заявил, что в смерти Гайдамакова повинен и он, Серапион Глухов. Предполагал, что молодая Елизавета Казимировна в сговоре с цыганом отравила своего мужа мышьяком, а этот мышьяк по просьбе хозяйки привез от уездного фельдшера Серапион. И еще одну тайну передал бывший работник Гайдамаковых сыну. Будто бы спрятала Елизавета Казимировна награбленные драгоценности так, что даже цыган, доставший их из озера, и после смерти Гайдамакова, женившийся сразу же на молодой вдове, не может их отыскать. Как последнее завещание были слова Серапиона, сказанные сыну. «Бойся, Ванюша, цыгана и Елизавету Казимировну. Не перечь им, страшные это люди». Словно жуткую сказку слушал Ванюшка Глухов рассказ умирающего отца, не предполагая, что впоследствии судьба сведет его самого с цыганом. Первый раз цыган заявился в Березовку тайком в начале 38-го года. Назвавшись старым другом отца, долго выпытывал у Ивана Глухова, не рассказал ли чего ему перед смертью Серапион о кухтеринских драгоценностях. Иван, став уже взрослым, дал себе зарок молчать. Тогда цыган осторожно намекнул, что советская власть сейчас арестовывает родственников всех тех, кто был заодно с Колчаком, и предложил Ивану, чтобы избежать ареста за отца колчаковца, скрыться в киржатском ските, спрятанном в таежной глуши, километров за 50 от Березовки. И тут Иван Глухов сделал роковую ошибку. Вспомнив предсмертные слова отца, не стал перечить и ушел с цыганом. Скит оказался самым что ни на есть разбойничьим пристанищем. Жили в нем полтора десятка уже состарившихся отъявленных головорезов, преступления которых перед советской властью были настолько велики, что ни о каком помиловании говорить и не приходилось. В первый же вечер сообщили Ивану, что среди этих людей, которых и людьми-то противно было назвать, когда-то обитал его отец, и что теперь Ивану отсюда выхода нет. Цыган боялся рассекретить свое логово. Даже в тайгу на охоту разрешалось уходить не меньше, как втроем, в расчете, что если двое сговорившись надумают покинуть скит, то третий их пристрелит. Только цыган и 18-летний сын от гайдамачихи Виктор могли уходить и возвращаться, когда заблагорассудится. В одну из таких отлучек принесли они весть. Гитлер напал на Советский Союз и дуром прет к Москве. Вскоре народу в ските прибавилось, забрели неизвестно откуда заблудшие дезертиры, пятеро изголодавшихся, еле живых мужиков. Прошел год, другой, а долгожданный киржаками и дезертирами конец не приближался. Больше того, споткнувшись у Москвы и Сталинграда, фашисты быстренько покатились обратно. Весной 45-го, когда стало ясно, что Гитлеру пришла крышка и надеяться больше не на кого, цыган со своим сыном тайком исчез из скита. Оставшись без предводителя, спустя месяц разбрелись и остальные. Половина из них, напившись самогона, застрелились на месте. Иван Глухов, обходя родные места, подался на запад, где, как он узнал, требовались рабочие руки для восстановления разрушенного войной хозяйства. Добрался аж до самого Киева, пристроился в какой-то строительной артели. Но и тут не повезло. Сбили дружки украсть пиломатериал. Суд по тому суровому времени был коротким — 5 лет лишения свободы. Освободившись из заключения, решил Глухов не враждовать с советской властью, не пытать счастья на чужой стороне, и вернулся в Березовку. В колхозе не хватало народу, а работы было непочатый край. С остервенением, словно злясь на свое запутанное прошлое, взялся Иван Глухов за работу. Больше 20 лет минуло с той поры. Забываться стало прошлое, и вдруг нынешней весной появился в Березовке новый райповский заготовитель. Не сразу дед Иван Глухов узнал в одноруком неразговорчивом Романыче сына цыгана. Зато Виктор быстро признал Глухова и требовательно попросил найти ему приют где-нибудь поближе к райцентру. «Мне иной раз надо будет там оставить свою подводу», — мрачно сказал он. Поначалу Глухов отказался. Тогда Романыч пригрозил, что напишет в прокуратуру о киржатском ските. Антон устал записывать показания. Отложив ручку, он пошевелил затекшими пальцами и прислушался. За стенкой слышался приглушенный голос Славы Голубева, допрашивающего однорукого заготовителя. Глухов сидел сгорбившись, понуро опустив крупную рыжебородую голову. В мокрой, перепачканной грязью одежде старик выглядел подавленным и жалким. Возле его ног натекла большая лужа воды. «Значит, решили у племянника приютить?» — спросил Антон. Не отрывая взгляда от пола, Глухов заговорил. «Что делать оставалось? Спужался так, что готов был в петлю сунуться». Вспоминая обгоревший труп старика на опушке березовой рощи у полустанка, Антон задал еще вопрос. «Цыган тоже у племянника останавливался?» «Не, Виктор с поезда его встретил, завел в лесок и угостил бензином. Цыган думал водка, одним глотком ахнул полстакана и мигом окочурился». Антон, казалось, не понял смысл сказанного Глуховым. Сомневаясь, уточнил. «Сын отравил отца?» Глухов кивнул головой. «Ага, чтобы драгоценностями с ним не делиться. Цыган же на большую часть рассчитывал. Это богатство целью всей жизни цыгана было. Он и Виктора детенком у гайдамачихи ради того уворовал, вроде как залог за драгоценности. Сколько раз подкатывался к ней, но та и от дитя своего отмахнулась.